Послесловие к эпилогу. «Мишка, проснись! Ну, проснись же ты, наконец, пьяная скотина!» Белка трясла меня за плечо, а рядом сидел кот Степан, и мордочка его выглядела уже совсем неплохо, куда только подевалась страшнейшая гнойная язва. «Проснись, Мишка! Степан будет жить! Лекарство подействовало, видишь? Теперь он точно жить будет». Я принял полувертикальное положение и спросил: «Какое сегодня число?» 5 января, — ответила белка. «Ура!» — выдохнул я. «Конец света не состоялся». Конец книги читал Сергей Ларионов. Специально для ресурса аудиокниг обкул.ру.